Глава первая. Вице-президент. Прошлой весной в городе Новоколошине случилось много необычного. Такого, что в газетах называется аномальными явлениями. То выпадут на асфальт разноцветные дождики, то прокатится слух, что над стадионом зависла летающая тарелка, то летающие тарелки и сковородки объявятся у кого-нибудь в доме. Подобное случилось, например, у домохозяйки и бабки Кручининой на улице Малой Колодезной. В комнате ожили давно не работавшие часы с кукушкой, а кухонная и столовая посуда принялась носиться кругами по воздуху. При этом большая сковородка зацепила голову участкового милиционера Кутузова, который пришел наводить порядок. Младший лейтенант Кутузов 2 дня ходил с бинтом под фуражкой и скромно гордился ранением, полученным при исполнении. Правда, порядка он так и не навел, но чашки-миски успокоились вскоре сами по себе, а часы продолжали идти и тикают до сих пор. В середине мая на окраинных переулках вымахали необычного размера лопухи, будто в тропиках. Среди них свободно прятались шелудивые окрестные козы. В местной роще 2 раза видели снежного человека, хотя, конечно, название «снежный» в такое время года звучит не совсем оправданно. Но эти события были интересны и не опасны, за исключением ссадины на лбу младшего лейтенанта. А случились и другие, весьма пакостные. На городских помойках, на пустырях и в скверах появились большущие вороны — 2 раза крупнее обычных. Видимо, мутанты. Орали они препогано, причем в их карканье отчетливо слышались человечьи слова, в основном ругательные. Вели себя эти птицы по-бандитски. Случалось, что выхватывали из рук у женщин блестящие сумочки, срывали с прохожих шапки, устраивали налеты на рыночные прилавки. А первоклассников, которые спешили по утрам на уроки, порой просто сбивали с ног. Но скоро житель Новоколошина по имени Маркони нашел на пернатых разбойников управу. Оказалось, они ужасно боятся обыкновенных пищалок. Надо взять катушку от ниток, натянуть на отверстие резиновую ленточку и дуть посильнее. От такого звука вороны-мутанты, в отличие от обыкновенных, с воплями разлетаются кто куда. Поэтому каждое утро, когда школьный народ топал на занятия, весенние улицы наполнялись стонущим, берущим за душу гудением. И в середине мая пернатые злодеи не выдержали, собрались в многотысячную стаю и тучей улетели в неизвестные края. Но, к сожалению, никакого сладу не было с другими мутантами. На ближних новоколошинских болотах вывелись в первые теплые дни необычные комары. По комариным понятиям тоже великаны. Размером с кузнечика. Маркони прозвал их суперкулексами, потому что кулекс — это название обыкновенного комара. По латыни. И до чего же хитрые паразиты были эти суперкулексы. Летали в одиночку и, несмотря на свои размеры, садились на человека незаметно. И жало вгоняли безболезненно, причем прямо сквозь одежду. И в 1 секунду накачивали себе в брюхо целый наперсток крови. Увидишь на себе такую жуть, бах с размаху, а из-под руки брызги, как из переспелой клюквы. А на майке или на рубашке пятно, будто в тебя выпалили из ковбойского Смит-Вессона. Сперва место укуса не болело и не чесалось, но через несколько часов, обычно среди ночи, появлялось зудящее жжение. Вертишься во сне и царапаешь себя, будто оказался в муравейнике. И никакие мази. Никакие жидкости от суперкулексов не защищали. В какой-то мере помогало только заклинание. Егермаркер, пустота, 8 кошек, 3 хвоста, шиш на мыло, кукуруза, не садись, комар, на пузо. Но годилось оно только для отпугивания подлетающих комаров. А уж если уселся и укусил, ничем не спасешься от чесания. Хорошо хоть, что пиратничали суперкулексы не круглосуточно, а главным образом по вечерам, когда солнце съезжало к самым крышам и в городе становилось прохладнее. Днем зато мучила новоколошинцев небывалая жара. Ее тоже следовало признать аномальным явлением. Всем известен закон природы. Зацвела черемуха, жди майского холода. А здесь черемуха цвела, и цвела бурно, когда термометры в тени показывали 31 градус, а на солнце вообще была Сахара. Но жара жарой, а традиции клуба «Рогал» радиус галактики были незыблемы. На все заседания члены клуба приходили в отутюжных костюмах и строгих платьях. Мужчины при галстуках. «Рогал» был литературным клубом любителей фантастики. Только недалекие люди считают, что любовь к фантастике и ее изучение – дело несерьезное. Рогальцы же были уверены, что все наоборот, и официальностью облика подчеркивали важность своих собраний. А сегодня собрание было важным вдвойне. Во-первых, последнее перед летними каникулами. Во-вторых, стоял вопрос о приеме одного из членов «Рогала» в секцию высшей ступени. Ступеней и секций было три. Низшая называлась «Любители», следующая — «Знатоки», а самая высокая — «Авторы». В нее принимали тех, кто не только читает и знает фантастические книги, но и сам сочиняет рассказы и повести. Причем сочинять полагалось хорошо, интересно. Лучшие произведения авторов печатались в клубном альманахе «Звездное копыто», а некоторые даже в городской газете «Вечерний Новоколошин». Ну и понятно, что принимали в авторы после строгого экзамена. Кандидат читал новый рассказ или отрывок из повести, а потом их, и текст, и его автора обсуждали. И голосовали. И если голосование было положительным, счастливчику вручали значок — черный квадратик с золотой спиралью галактики и белой буквой «А». Их по особому заказу изготовили для «Рогала» в артели «Эмаль». На этот раз принимали Егора Николаевича Телегу. Это был человек известный, профессор. Он преподавал в местном университете лингвистику. Несмотря на относительно молодой возраст, имел степень доктора филологических наук, то есть занимался всякими науками о языках. Его докторская диссертация наделала много шума в академических кругах. Называлась она «Прямое и опосредованное воздействие фольклорно-ритуальных лингвистических построений на явления и события материального мира». Непонятно, да? Ну, если попроще, то работа эта рассказывала о всяких заклинаниях, заговорах и ворожбе. В ней доказывалось, что все эти нашептывания, скороговорки, четверостишие придуманы в народе не просто так, а действительно могут быть иногда полезны, если они составлены верно и произносятся вовремя. Студенты и знакомые за глаза называли иногда Егора Николаевича Телегой, но сам профессор утверждал, что фамилия его произносится с ударением на первом слоге — Телега, и сдержанно обижался, если ударение путали. Был профессор Телега моложав, строен, лицо имел худое и очень интеллигентное. Острый подбородок его, пожалуй, чересчур выдавался вперед, как у сказочного месяца, но это лишь придавало профессору особую симпатичность, так же, как и привычка почесывать подбородок в ответственные минуты. Еще следует сказать, что характером профессор Телега был стеснителен и добр, хотя порой и ставил неуды особо ленивым питомцем филологического факультета. Теперь же профессору выпало не принимать, а сдавать экзамен. Он волновался не меньше, чем на защите диссертации. Когда стал читать начало своей повести о приключениях маленького Капа, голос у него дрожал и несколько раз прерывался. А когда чтение закончилось, бедный Телега, несмотря на жару, ощутил озноб, потому что в жаре этой висело строгое безмолвие. Клуб заседал в читальном зале районной библиотеки имени братьев Карамазовых. Основной состав потел на стульях, расставленных вдоль стен, а члены секции «Авторы» сидели за старинным овальным столом, на котором белела гипсовая статуэтка Аэлиты. А Егор Николаевич Телега маялся смущением за маленькой деревянной кафедрой. Всего было человек 30, и все молчали. Никто не спешил, торопливой и необдуманной фразой можно было подпортить свой авторитет. «Ну что ж», — начал наконец один из авторов, Сергей Сергеевич Будкин, заместитель директора кинотеатра «Солнышко». «В какой-то степени это, конечно, может быть, но с другой стороны», — подала голос Анна Эдуардовна Кноп, работница исполкома. В решительные моменты она обязательно говорила эту фразу, которая всегда звучала весомо и кстати. Бухгалтер Новоколошинского химкомбината «Красная резина» Борис Борисович Боб высказался определеннее. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, здесь в наличии определенный рост литературного мастерства». На него посмотрели по-разному, кто просительно, кто строго, и он сказал: «Хотя, конечно, я могу ошибаться, тогда пусть коллеги меня поправят». Слово взял студент-пятикурсник Женя Красавцев из секции «Знатоки». В прошлом году он получил у профессора незачет, но теперь уже у него не учился, поэтому сказал вежливо и мстительно. «Мне кажется, коллега-телега, коллега-телега, несколько поторопился вынести на суд уважаемых слушателей свое творение. Всякий литературный труд можно оценивать, когда он завершен. А пока мы видим лишь попытку завязать традиционный сюжет, не выходящий, на мой взгляд, за рамки любительского уровня». «Но с другой стороны», — возгласила Анна Эдуардовна Кноп. И затем высказывания посыпались без перерыва. Кто-то хвалил профессора, кто-то поддерживал студента Красавцева, кто-то с ними спорил. Несмотря на солидность собрания, в споре начал ощущаться накал. Настолько, что председатель, лысый, с седыми буклями, Клементий Олегович Мумин-Ковальский, бывший заведующий городским ЗАГСом, а ныне заслуженный пенсионер, постучал о стол своей курительной трубкой, разумеется, не зажженной. «Коллеги, коллеги, мы же не на съезде депутатов. В любом случае следует сохранять выдержку и уважать разные мнения. Их, кстати, высказано достаточно. А почему бы нам не послушать, наконец, уважаемого вице-президента?» И наступило почтительное молчание. Вице-президент был главным, и все понимали, что его слово решающее. Конечно, имелся в рогалии и президент. Но он был почетным, потому что жил в столице. Это известный автор космических романов Никодим Лопушанцев. По причине большой занятости появлялся он в клубе нечасто. Всеми делами клуба заправлял общественный директор Ким Львович Пограничный, подполковник в отставке. Но он ведал именно делами, хозяйством, библиотекой, собраниями и выступлениями. А в литературной области неоспоримым авторитетом был вице-президент. Кстати, он и сейчас был на высоте положения. Сидел не за столом, а на верхней ступеньке раздвижной лестницы, которая стояла у стеллажа с фантастической литературой. Он устроился там с легкостью залетной печуги и качал покрытой весенним загаром ногой с пятнышками-зеленками и расчесами укушенных суперкулаксами мест. На ноге свободно болтался и грозил упасть зашнурованный лишь до половины растоптанный кед. Значок автора у вице-президента был приколот не к строгому пиджаку, а к желто-зеленой клетчатой рубашке с подвернутыми рукавами. Внизу у лестницы валялся подтертый, явно не академического вида портфель. Чтобы успеть к началу заседания, вице-президент отпросился с последнего урока и появился в клубе запыхавшийся и встрепанный. Эта встрепанность до сих пор сохранялась в его соломенной прическе. Короче говоря, вице-президент внешностью своей весьма отличался от коллег. Было вице-президенту 11 лет, и он справедливо полагал, что истинный талант всегда должен оставаться самим собой, и внутри, и снаружи. А то, что пятиклассник Сеня Персиков — талант, было установлено давно и не подлежало сомнению. Дело вот в чем. Рассказы и повести всех, даже самых известных авторов рогала, начинались примерно так. «Звездолет, тайфун, или радуга, или циклон, или 303X эталон Бенц» и так далее. «После долгого перелета опустился на незнакомую планету». «Роботы взяли пробу», — сказал командир. «Здешний воздух годен для дыхания. Выходим, друзья». Далее речь шла о контакте с местными обитателями. Конец мог быть хороший или трагический, но так или иначе торжествовала идея космического братства, единства гуманных ценностей и любви ко всему живому. И ничего плохого тут, конечно, не было, только очень уж как-то одно и то же. Сами авторы признавали это со стыдливой самокритичностью. На фоне общего рогальского творчества рассказы вице-президента производили ошарашивающий эффект. Вот, например, начало одного. Тихий шестилунный вечер лег на планету Карамба-Нуэрва. Ласково мерцали обсидиановые площади Кренка-Саты. Профессор О. Утрикауп устало влетел к себе домой на 14-й этаж уютного жилого дупла в стволе тысячелетнего белого качебапа. 12 хвостов он сразу отстегнул и положил в холодильник, чтобы хранившаяся в них мудрость не растаяла до завтрашнего утра. 13-й хвост с разумом домашнего уровня профессор оставил на себе. И это необходимо было, чтобы разобраться с младшим сыном по поводу его школьных дел. Младший сын, О. Коврунги, по прозвищу «Зеленая Пуба», ходил во второй класс, и у него было всего 2 хвоста, причем оба коротенькие. И тем не менее на всякие фокусы ума у негодника хватало. А вот на учебу... «А ну иди сюда, Шишкабула, двоечник несчастный», — сказал профессор нехорошим стереофоническим ультразвуком. «Иди, иди». Зеленая Пуба на всякий случай сразу заревел. «Ага, двоечник! А как быть семерочником, если всего 2 хвоста? Сколько прошу, купи еще!» «В наше время, — сказал профессор, — мы не клянчили деньги на хвосты у родителей. Каждый хвост мы выращивали сами». Или вот еще. Машину времени бабка Анюта сделала сама, из дребезжащих часов ходиков. Ей не так уж и хотелось в прошлое, но цены в магазинах и на рынке в наше время сделались такие, что полетишь хоть куда, хоть в средневековье, хоть в донашу эру. Но далеко бабка не собиралась, только в 1913 год, с которым у нас любят все сравнивать. Однако у главной шестеренки отломился один зуб, и машина приземлилась не где-нибудь, а прямехонько на палубе флибустьерской каракки Ла-Медуза в XVI веке. Пестрая толпа одноногих и одноглазых злодеев тут же окружила бабку. «Добро пожаловать, мадам!» — с хихиканьем раскланялся крючконосый капитан в драном калете и рыжих ботфортах. «В нашей компании так не хватает красавиц!» «Я тебе дам, мадам, мафия недорезанная!» — рявкнула бабка Анюта и клюкой пробила гнилую палубную доску. «Он тут еще комплименты разводить будет! А ну, стань по росту в одну шеренгу!» Пираты не знали, что раньше бабка была уборщицей в 113-й средней школе. Были у Сени Персикова и лирические произведения. Больше всех нравился читателям рассказ «На рассвете». В нем говорилось, как мальчик летом жил у бабушки и однажды ночью, когда спал на сеновале, проснулся от непонятного чувства. От ожидания, что очень скоро случится что-то чудесное. В щели сочился странный свет, ни луна, ни заря, а что-то совсем непривычное. Мальчик выскользнул с сеновала. Над ближней рощей поднимались несколько разноцветных лучей. Мальчик пошел туда по холодной, усыпанной предутренней росою траве. Пройдя опушку, он увидел на поляне какое-то сооружение. Нет, не летающую тарелку, не звездный корабль, а что-то похожее на круглый терем. Разноцветные лучи били с крыши, светились в тереме окошки. На поляне было светло. По траве ходила рыжая девочка и собирала ромашки. Девочку окликнули из открытой двери. Она оглянулась и что-то ответила на непонятном языке. Видимо, была недовольна. Ее окликнули снова. Девочка взбежала на крыльцо, и мальчик очень опечалился, что больше не увидит ее. Но девочка скоро вышла опять. посмотрела в ту сторону, где в кустах прятался мальчик. Заметила или нет? Потом она что-то развесила на отдельно растущей мохнатой сосенке, как на новогодней елочке, и вбежала в терем. Лучи и окошки погасли, и он расплылся, стал туманным и поднялся в небо, как темное облако. Мальчик подошел к сосенке. На ветках висели бубенчики из тонкой листовой меди. Они были похожи на цветы купавки. Мальчик задел ветку. Бубенчики тихо и доверчиво зазвенели. Долго мальчик стоял и слушал этот звон. И ему казалось, что вот-вот опять появится на поляне девочка с медными волосами. Уже солнце пробилось через листья, заискрилась роса, а в бубенчиках зажглись желтые огоньки. Мальчик не стал трогать все бубенчики, но два из них снял и унес с собой, чтобы потом не казалось, что все случившееся — сон. Иногда, по ночам, бубенчики начинают звонить сами по себе, тихо-тихо, так что слышно лишь мальчику, словно кто-то подает издалека непонятный сигнал. Рассказ «На рассвете» был напечатан в вечернем Новоколошине под рубрикой «Творчество наших фантастов». Согласитесь, что не каждого удостаивают подобной известности. Понятно, что в Рогале творчество Сени Персикова ценилось по высшей категории. Потому он, как безусловный литературный лидер, и был избран вице-президентом. Правда, почтительное отношение к нему было смешано с ласковостью. Всех тут называли по имени-отчеству или коллегой с прибавлением фамилий, а вице-президента — Сенечкой. В более же официальных случаях — коллега Сенечка. Но в самые ответственные моменты обращались как подобает — уважаемый вице-президент. «Почему бы нам не послушать нашего уважаемого вице-президента?» И все взоры обратились вверх. Коллега Сенечка перестал качать изжаленной ногой, пригладил солому прически, задумчиво покусал нижнюю губу. Рогал притих и потел, а профессор Телега зябко вздрагивал в томительном ожидании. «Ну что же», — наконец произнес коллега Сенечка, — «по-моему, ничего, по-моему, вполне. Ну и что же, что это лишь начало? Если начало хорошее, почему конец должен быть хуже? Егор Николаевич и раньше писал неплохо, мы все знаем. По-моему, мы должны доверять человеку». Радиус галактики облегченно зашевелился, раздались голоса. В том смысле, что да, конечно, какое же литературное творчество может быть без доверия к товарищам по перу? Судьба профессора Телеги была быстро и счастливо решена открытым голосованием. Почти единогласно, только студент Женя Красавцев насупленно воздержался. Клим Львович Пограничный, общественный директор, вручил Егору Николаевичу значок автора, а строгая Анна Эдуардовна Кноп — алую гвоздику. Все похлопали, и клуб «Рогал» распустился на каникулы. Новоколошин получил название от резиновой фабрики. Ее до революции поставил на реке Лосихе местный заводчик Тимофей Помидорников. Ближние деревни разрослись вокруг фабрики, вот и образовали город. Никакого другого Колошина в здешних местах никогда не было. Ни простого, ни со словом «старо». А приставка «ново» приклеилась к названию от того, что очень уж блестящие новенькие калоши выпускало предприятие Помидорникова. Но все это было в давние-давние времена. С той поры фабрика выросла в большущий комбинат, который отравил немало воды в Лосихе и природы в окрестностях. Появились и другие комбинаты и заводы. И Новоколошин сделался крупным промышленным центром. В нем даже метро начали строить, но затем незаметно оставили эту затею. Денег не хватило. Кстати, еще об аномальных явлениях. Пошел слух, что в недостроенных туннелях появились кровожадные существа, похожие на исполинских муравьев, поросших рыжей шерстью. Метровые! И не от слова «метро», а от такого роста. Разумеется, выросло в городе много высоких современных зданий, целые районы. Однако и старых кварталов сохранилось немало, с уютными улицами, столетними березами и густыми кленами, с одноэтажными и двухэтажными жилыми домами. На одной из таких улиц, на Гончарной, жили недалеко друг от друга пятиклассник Персиков и профессор Е.Н. Телега. Домой они пошли вместе. Солнце палило, асфальт размяк, и листья обвисли от жары. Егор Николаевич страдал в своем наряде. Вертел тонкой шеей в твердом воротничке и галстуке. «Ты снимите его пиджак», — пожалел его Сеня. «А то сваритесь». «Что? А, да нет, ничего». Егор Николаевич стесненно заулыбался. «Жарковато, но зато вот...» Он коснулся ногтем значка с буквой «А». «Понимаю, что это несколько детское тщеславие, но все равно для меня сегодня крайне знаменательный день. Пожалуй, такой же, как при защите диссертации. Ох, на вас комар, Сенечка!» Сень согнал с плеча невесть откуда взявшегося суперкулакса. «Вот псих! Все к вечеру на охоту вылетают, а этот...» «Не укусил?» — заботливо поинтересовался профессор. «Не успел. Егор Николаевич, а вы ведь обещали проверить на своем малике заклинание. Ну, то самое, против комаров. Егермаркер. А то оно почти не действует». «Да-да. Очевидно, в нем какая-то неточность. Я займусь безотлагательно. Обещаю, что раньше, чем сяду за своего капа. Кстати, коллега Сенечка, я крайне благодарен вам за поддержку. За высказанную вами уверенность, что продолжение повести будет не менее удачным, чем начало. Хотя сам я, по правде говоря...» Вице-президент Персиков искоса, но со значением глянул на профессора Телегу. Потом пнул на ходу портфель и, глядя на свои пыльные кеды, сказал увесисто. «Вот о продолжении я как раз и хотел поговорить». «Да, я... конечно. У вас есть какие-то советы?» «У меня есть вопрос», — ответствовал коллега Сенечка с угрюмой ноткой. «И прекрасно. Я готов. Спрашивайте прямо, не стесняйтесь». Коллега Сенечка воткнул в собеседника строгий синий взгляд. «Спрашиваю прямо. Где он?» Профессор Телега был высок и тонок телом, но от вопроса коллеги он словно похудел еще в два раза. Костюм обвис на нем, шея вытянулась, подбородок устремился вперед, словно корабельный бушприт. «Коллега Сенечка, а вы не могли бы сформулировать вопрос несколько конкретнее?» Вице-президент обогнул профессора на шаг, остановился, расставил запятнанные выцветшей зеленкой ноги, наклонил к плечу растрепанную соломенную голову и сформулировал вопрос вполне конкретно. «Я спрашиваю, где вы прячете капа?» «Ну, видите ли, вы же разумный человек, Сенечка, и должны понимать, что такое авторский вымысел». Егор Николаевич неловко затоптался на мягком асфальте. «Вы же сами прекрасно владеете фантазией и...» «Я — это я», — снисходительно отозвался вице-президент. «А вы, Егор Николаевич, это вы. Не обижайтесь, пожалуйста, но я же знаю уровень ваших возможностей». Подбородок профессора задергался самолюбиво и беспомощно. «Что вы имеете в виду, коллега?» «То, что придумать такое, вы не могли. Списать с натуры — другое дело». «Я всегда, Сенечка, считал вас воспитанным человеком», — жалобно сказал Егор Николаевич. «Да, и вдруг, ну, право, не ожидал». Он осторожно обошел вице-президента и двинулся прочь, отгородившись обидой. Но Сеня не отстал. Шагая в ногу с профессором, он повторил упрямо и в такт шагам. «Где он?» «Я, конечно, счастлив, что мое сочинение убедило вас, так сказать, в полной реальности событий, но...» Значит, будете отпираться? Тихо, но с нехорошей ноткой сказал Сеня. «Ну, коллега, извините, однако продолжать беседу в таком тоне...» «Хорошо», — печально отозвался вице-президент Персиков. «Тогда я на первом же заседании официально потребую пересмотра, чтобы вас из авторов обратно». Профессор Телег дернулся на ходу. «Простите, на каком основании?» «А на таком...» «В авторы принимают за фантастические рассказы, а у вас про то, что по правде было. Значит, не имеете права». «Это молодой человек, надо еще доказать». «Докажу», — горько и упрямо пообещал коллега Сенечка. «На основе, как его, литературоведческого анализа. Все равно вас разоблачат и насчет рассказа, и насчет капа». «Это знает Сенечка, как называется?» «Шантаж! Никогда не ожидал от вас такого... такой, простите, непорядочности! Неужели вы сами не понимаете, как это неблагородно?» «Понимаю», — вздохнул Сеня и повесил соломенную голову. «Только у меня нет выхода, потому что капа жалко. А вы что ли благородно поступаете? Спрятали его!» Он опять воткнул в профессора возмущенный взгляд. Егор Николаевич сказал весьма неуверенно. «Это просто неприлично. Извините, но если бы я был ваш родственник, я бы дал бы вам подзатыльник или даже два». «Ну, хоть три», — отозвался Сеня опять с грустью. «Но только не прячьте капа». «Знаете, Арсений, у меня даже слов нет». «Да вы даже права такого не имеете!» — возвысил Сеня голос. «Да, прятать пришельца с другой планеты от контактов с землянами!» «А если он сам не желает никаких контактов?» «А-а-а! Вот видите, вы и признались!» «Ну, ничего, я не признался. Я это чисто теоретически». «А я практически. Он же еще совсем пацан. По родителям скучает. Вы себя, маленького, совсем, что ли, забыли?» Вот представьте, что вы пятиклассник, и оказались где-то один-одинешник. Ревели бы, небось, в три ручья. Но даже если допустить, что кап действительно существует, все равно ведь нет никаких средств ему помочь. Земная цивилизация не нашла еще способа межзвездных перемещений. И, к сожалению, никто не может... Сеня перебил снисходительно. Да бросьте вы, Маркони все может. «Ну, знаете ли, я весьма ценю способности этого молодого человека. Он очень помог мне в наладке алика, нетрадиционность его методов достойна удивления и всякой похвалы, но...» «Он много раз уже запускал в космос всякие предметы», — сообщил Сеня. «Хоть на какое расстояние, только возвращать их еще не может. Но сейчас ведь и не надо, чтобы обратно. Главное, чтобы кап оказался дома. Егор Николаевич, я в прошлом году из лагеря возвращался, и у нас на полдня автобус застрял. Так знаете, какая паника дома была? Маму волокордином отпаивали. А кап ведь не за 30 километров, а, наверное, за 1000 световых лет. От мамы». Профессор Телега на ходу смотрел себе под ноги и чесал длинный подбородок. Сеня сказал негромко. «Вы мне простите, что я наговорил вам всякого. Ну, про новые заседания, чтобы вас из авторов. Но ведь кап... Егор Николаевич, его правда зовут капом?»